Глава 23. Подготовка к истреблению. «Берегись! Сейчас снова пропасть применю!» Народ отошел подальше от края, ведь обвалы уже случались не раз и не два. Я удовлетворенно кивнул и применил способность. Уже раз в 20-й. И, видимо, последний. Так как в спину уже тыкал лес, мол, «Ты куда это собрался, сынок?» «Все, выравнивайте!» В результате наших масштабных земляных работ мы получили яму шириной в 3 километра, а длиной чуть меньше 5 километров. По форме она чем-то напоминала совковую лопату, постепенно углубляясь с нуля до 25 метров. Но была разве что слегка зауженной к той точке, где я сейчас стоял, создавая таким образом вектор направления движения Орды X. Я сейчас стоял в самой высокой части будущего могильника. Часть земли ушла, спрессовавшись глубже. Часть мы перенесли по бокам от нашей ловушки, увеличивая высоту стен. «Так-с, мужики!» — я оглядел моих помощников. «И дамы! Сюда надо поставить электрогенератор и удлинитель на 50 метров. Смотрите, чтоб не спер никто! Работаем на 8-й частоте!» «Если что, сразу докладывайте. А я погнал устанавливать музыкальные системы. Только сперва надо их в торговом центре купить». Я демонстративно начал хлопать себя по карманам. «Мой бумажник никто не видел?» «Босс, могу одолжить до зарплаты». Рыжий парень решил помочь мне под тихий хохот товарищей. «Кредитку безлимитную могу дать. У меня от мужа бывшего осталось». Спортивного телосложения брюнетка с прической под каре тоже предложила свою помощь. «А сам он где?» С загоревшимися глазами обратился к ней рыжий. «Да пришлось ему голову битой расквасить. Выбесил. Я ему хочу сапожки, хочу пальто. Уже ведь осень». С вызовом посмотрела на самца эта хищница. «А он что?» Включилась в игру еще одна молодая леди. «А он все гнилой был мой бывший, и в прямом, и в переносном смысле». «А, все, нашел». Я обрадованно сделал вид, что он в нагрудном кармане, похлопал себя по груди и пошел обратно в город. «А, да, прям всем не обязательно тут торчать. Выберите двоих, кто донесет оборудование, настроит и дождется меня». «Не беспокойтесь, все сделаем». «Ну, пора на шопинг. Люблю ходить по магазинам с утра. Ни пробок, ни толп покупателей. Можно спокойно пройтись и выбрать покупки. Еще бы не эти назойливые продавцы-консультанты. Еле отмахиваться успеваю своей клюшкой. Закупился я нехило. Сразу 5 магазинов обчистил. Заодно взял разную технику. Портбуки, серверы, смартфоны. В общем, разную электронику. Не знаю, что из этого пригодится, но все же запас карман не тянет. Хотя нет, в моем случае тянет на 10% от реального веса, но не критично с моей-то силой. Уже на выходе из торгового центра глаз зацепился за что-то неестественное. И это был не мертвый зомби, насаженный на декорированную инсталляцию гигантской скрипки прямо вдоль всего смычка. И даже не выложенные бутылками в винном магазине SOS или 505. Шрифт хреновый выбрали местные выживальщики. На всякий случай мазнул магическим взглядом за витрину. Никого. Живого. И даже не застывшие после растопки огнем тонны мармеладок и разных вкусняшек из магазина «Розовый пони» со сладостями для детей. Поправка. Застывшие в гигантскую массу хрен пойми чего, издали напоминая сраного чистильщика. Аж сердце ёкнуло от болезненных воспоминаний. Хорошо, что это грёбаное зефирно-желатиновое убожество не ожило по воле системы. «Куда это ты пялишься так?» «Отстань!» Я, нарушая правила безопасного шопинга, вслух ответил Айруму, возбуждая местную зелень поганую. Взгляд мой приковал магазин итальянской мебели. И то чудо чудесное на аккумуляторах, что стояло напротив входа. Кресло-массажер-качалка. Функциональность — это еще ладно, а вот внешний вид... Черная кожа, плавные линии. Трон императора 21 века по-любому выглядит именно так и никак иначе. Еще и словно сама судьба намекнула мне. Вокруг был разгром, а на нем ни пылинки, ни царапинки. Забираю. Это дело надо будет обмыть как-нибудь. Заскочу-ка я в винный магазин. Так как не особо разбираюсь, просто выгреб все самое дорогое вино, что было. Блин, мечтал когда-то в детстве о собственном винограднике. Может, попробовать реализовать мечту? Ладно, это все потом. Меня ждут зомби. Уже солнце вошло в зенит, когда я закончил со спецами умника установку звуковых ловушек. Все они были раскинуты по городу, прикреплены к стенам под самой крышей. Мощные установки, более чем в 50 точках города, должны были соединить все районы и управляться из здания, отданного команде умника. «Слушай, когда мы активируем ловушки и зомби подтянутся на звук, они пройдут по территории выживших?» Почесав голову, задал риторический вопрос умник. «Естественно». «Но ведь многие из них погибнут». «Хорошо, предложи решение». «Но отправить им послание или эвакуировать? Хотя, пока мы это будем делать, пройдет уйма времени, и зомби сожрут не меньше жителей, если не больше за эти дни». «Вот ты и ответил на свой вопрос. Молодец. Сильные выживут, слабые сдохнут. Все, как объявляла система, когда пришла на нашу планету. Но вообще, твои размышления навели меня на мысль». «Какую?» «Секунду». Я настроился на общую частоту и задал вопрос, который уже для себя решил. Осталось лишь формально согласовать со всеми остальными. «Всем привет, это Лид. Минуточку внимания». Я дождался, пока все отобьют приветствие, и сделал свое предложение. «Знаю, что среди нас люди разной веры и мировоззрения. Кто-то не верит вовсе, а кто-то уже тайно молится системе. Как бы то ни было, я предлагаю выбрать место и создать храм памяти. Памяти жертв людских, смерти истинных героев и место, где можно всегда провести молитву любому верующему либо отдать дань уважения и поклониться тем из нас, кому не повезло дожить. Арен, Василий, тетя Люба, Вячеслав Сергеевич. Многие из нас не сумели увидеть рассвет нового дня, и в этом мире подобное будет происходить и дальше. Пусть же всегда будет место, где любой благодарный человек сможет поклониться всем этим жертвам обстоятельств и истинным героям нашего времени. Как вы считаете?» Следующие 10 минут превратились в неутихающий шторм в канале связи. Мое предложение практически единогласно было принято, а те, кто высказался против, скорее хотели и предлагали сделать это в другом виде, месте, времени. Пошли дебаты за внешний вид постройки и прочее. Я просто слушал, но уже понимал, что эту волну не остановить, и она однозначно будет реализована рано или поздно. Я и раньше видел молящихся на коврике людей, крестящихся, посещающих очищенные храмы. В моменты кризиса, так уж заведено, у нашего человека всегда просыпается духовность. Не у каждого, но у многих. Вот и сейчас. Каждый получил возможность выплеснуть наружу то тайное, о чем он молился по ночам. Приобщиться к созданию чего-то великого. Хотя, как по мне, само поселение — более великое деяние, но, безусловно, не такое одухотворенное. И тут меня накрыло другой волной. Волной уведомлений. «Вашими действиями инициирован запуск локального проекта. Храм памяти. Все желающие могут присоединиться к локальному квесту. Место, где всех помнят. Получен авторитет. Плюс один. 10. Получена часть свитка навыка лидерства плюс один. 10 из 10. Части свитка навыка лидерства объединены в мастерский навык лидерства. Наложено системное ограничение на использование данного навыка. Воздействие навыка заблокировано. Получен квест. Место, где всех помнят. Завершите строительство храма памяти. Награда вариативна. Внимание! В связи с достижением 10 очков авторитета вам присваивается новый системный статус «Истинный игрок». Система благоволит вам и вашим поступкам. Наличие статуса истинного игрока и мастерского навыка лидерства. Ошибка. Статус навыка заблокировано. Проверка совместимости. Успешно пройдена. Подтверждено право разблокировки новых функций системы. Для вас открыт функционал создания клана. Ваш инвентарь расширен на 10 ячеек. В ваш инвентарь добавлены следующие предметы. Набор чертежей клановых построек базовый. Заблокировано до создания клана. Чертеж редкого кланового здания, генератор щита, заблокировано до создания клана. Набор книг навыков ремесленник, 10 штук, заблокировано до создания клана. Набор чертежей станков для крафта базовый, заблокировано до создания клана. Набор книг навыков строительства, 10 штук, заблокировано до создания клана. Книги мастерского навыка познания пути, оценка. Получено достижение. Легендарная десятка. Вы стали одним из 10 первых существ на планете, достигших статуса истинного игрока и благословения системы. Награда отменена. Внимание! Ваш ранг в системе красный. Навсегда блокирует получение вознаграждения за полученное достижение системы. Вот это насыпало! Вкладка клана появилась. Сейчас разберемся. Как раз по дороге на базу будет чем заняться, только кепочку надену. Побрел не спеша, вчитываясь в новое системное меню. Создать клан. Клац. Выберите название. Поехавшие. Желаете выбрать эмблему клана или сделаете это позже? Пропустить. Регистрация клана прошла успешно. Поздравляем. Вашему клану присвоен статус крохотного. В него может войти не более 10 человек. Для повышения уровня присвойте клану территорию, возведите базовые постройки и получайте опыт, выполняя клановые задания, сгенерированные системой или главой клана. Желаете пригласить в клан игрока? Глава клана имеет право приказывать подчиненным, ознакомиться с подробной статистикой активности члена клана, его статусом, назначать должности и выдавать задания. За активное содействие либо препятствование выполнению заданий начисляются очки клана, которые после возведения построек можно будет использовать для совершения операций среди клана. Вы желаете пригласить в клан игрока «Волк»? Найдено 32 совпадения. Анализируются контакты игроков. Вы желаете пригласить в клан игрока «Волк» старшего члена совета поселения «Поехавшие»? Подтвердить. Вы желаете пригласить в клан игрока Эмбер? Найдено 4 совпадения. Анализируются контакты игроков. Вы желаете пригласить в клан игрока Эмбер старшего члена совета поселения «Поехавшие»? Подтвердить. Вы желаете пригласить в клан игрока Сэм? Найдено 9 совпадений. Анализируются контакты игроков. Вы желаете пригласить в клан игрока Сэм главу поселения «Поехавшие»? Внимание! В случае согласия главы поселения, клан «Поехавшие» станет протекторатом-защитником поселения. Подтвердить. Подтвердить. Разослал приглашение Сэму, Волку, Эмбер, Дизелю, Дону, Але, Рину, Соколу и Медведю. Позже и остальных приглашу. Пока выбрал самых первых соратников из боевого подразделения и Дизеля, чтобы занялся постройками вместе с Медведем. Я как раз дошел до лагеря, когда пришлось прерваться, ведь я уперся в конец очереди на воротах. Блин, я же в кепке. Перепрыгнул через забор. Ничего страшного, что я буду как школьник выглядеть. Разве меня кто-то увидит? Разве что умник на камерах, да и то в записи. Я шел с покупками, полный предвкушения и ожидания, пока меня не кольнуло явственное чувство тревоги и опасности. Я остановился прямо посреди лагеря. Вокруг меня сновали люди, носились команды добытчиков, а я спиной ощущал чужой враждебный взгляд. Хм. Я обернулся и уловил блик с крыши башни «Телеком Рос». Чувство злого присутствия испарилось так же внезапно, как и появилось. Я лишь потеребил висящий на шее амулет. «Не снайпер, какой-то гигант с биноклем». Рядом со мной, ничуть не смущаясь того факта, что я находился в сокрытии, приложила руку ко лбу на манер козырька и поделилась информацией Кастаньеда. Наш новый, судя по отчетам, полученным от Сэма, снайпер уже 11 уровня. «Откуда знаешь?» «Способность. Мои глаза — та еще оптика. У вашего сокола что-то подобное имеется, как и у большинства снайперов». «Опиши гиганта». «Практически полностью белый, как снег. Легкий глянец. Сверкал он и сам на солнце, но не так сильно, как предательски блеснула линза бинокля. Если прикинуть, 1,5 метра. Здоровый. Крупнее медведя и вашей скалы Рина». «Голем развлекается. Понятно. Ничего, и до него очередь дойдет». «Командир, вы простите ту мою атаку. У меня к кабану большие счеты были, а вы с его людьми терлись, ну и я того. Решила уменьшить количество проблем». «Ты о чем?» «Ну, это я с этой же башни, где, как там вы его назвали, кажется, голем. Вот где он стоял и наблюдал, это со мной вы там встретились». «А, да ерунда. Но больше так не делай. Тебе повезло. Ты заинтересовала меня своими способностями, и я планировал на пыточный стол тебя отдать к Сэму для получения информации. Так что тебе дважды, считай, повезло. А вообще, рад видеть подобного тебе человека в наших рядах». «Ид, здравия желаю! Разрешите обратиться?» Не дав мне толком закончить, рядом, как черт из табакерки, появился солдат с каской на голове и, отдав воинское приветствие, заорал. «Боже, ты кто? Чего орешь?» «Новобранец Желтов! Вас приглашают на переговоры!» А ты чей новобранец?» «Гильдии свободных людей! Наша глава просит вас о встрече для проведения переговоров и установления зоны влияния в городе!» Я поднял вверх палец, призывая остановиться. «Сэм, на секундочку, быстро сюда явись!» Я активировал передатчик и стал ждать. «Лид!» Сэм оказался рядом практически мгновенно, и минуты не прошло. «Повтори, парень». Я повернулся к неожиданному гостю. «Гильдия свободных людей приглашает господина Лида на встречу с целью проведения переговоров и установления зоны влияния в черте города». Оказалось, что парень и в первый раз успел все сказать. «Сколько здесь еще туристов ходит?» Я повернул взгляд к главе поселения. Сэм, у которого в графе рядом с никнеймом появилась приписка принадлежности к клану поехавших, тяжело вздохнул и бросил лишь короткое «разберемся» и исчез в тенях. Оглашать такую проблему по общему каналу не стоит. Да и лично продемонстрировать проблему не помешает, для наглядности. Я повернул голову и посмотрел на улыбающегося во все 32 зуба милитариста. «Место, время». «Сегодня 16:00, ресторан «Эль Парис» в кинотеатре «Авалон». «Хорошо, свободен». Стоило мне подтвердить встречу, как этот человек также внезапно исчез, превратившись в аморфную массу и слившись в линевку. Каламбур какой-то. «Чего только не увидишь теперь в этом мире», произнесла удивленная Кастаньеда, все это время стоявшая в паре метров от меня. «Воистину». «Ладно, пора заканчивать. У нас всего 3 часа на подготовку». Я активировал передатчик на общий канал. «Я пришел с покупками. Приступаем к выполнению установки нашей гигантской ловушки. Дон, Умник, Дизель, Вир, подойдите ко мне. Я в центре лагеря, возле площадки телепортационной». Когда все собрались, я уже успел вытащить кучу техники. Электронику решил передать Дизелю лично, чтобы не заниматься разгрузкой и погрузкой. Время. Мы экономим время. «Так, раз уже все в сборе, слушайте задачи. Во-первых, Умник, твоим ребятам настроить вместе с бригадой Вира работоспособность всей этой горы колонок и удаленную работу. Когда все будет готово, расставить по городу таким образом, чтобы по цепочке собрать все орды и одиночек зомби, отправив их от одной установки к другой, выведя в конечную точку на юге, на пустыре под будущую застройку. Камеры же есть для наблюдения». «Есть! Мы отлично прибарахлились в Юджине. Можем большую часть города под неусыпным контролем и зрением дронов держать. Квадрокоптеров больше 1000 имеем. Не все успели в эксплуатацию запустить, да и нет места, где столько сразу обслуживать сможем». «Вот и отлично. Дальше, когда вся эта шалобуда заработает, обеспечить питанием и при помощи телепортов Дона раскидать по зданиям и закрепить. Еще, Дон, с тебя переброска группы прикрытия. Так, тут нужен Василиск». Позвал его. Пока обсуждали детали будущей операции и ждали его, передал Дизелю почти полтонны электроники разной. С учетом ее малого веса, это прям дохренища. Вишенка на торте — суперкомпьютер. Не прям супер-мега-охрененный, но все-таки мощный и внушительный. Наштамповали их хоть жопой жуй в последние годы. Но все так же редко их можно было найти и приобрести. Пусть подумают, где его лучше приспособить. А там еще, может, найдем парочку. «Нам электричества для него не хватит. Он жрет не в себя энергию, так что пока пусть стоит и ждет своего времени», — обрадовал меня умник. «Всем здорово! Лид, звал?» Подошел к нам Василиск и сходу вклинился в беседу. «Да, секунду. Дизель, тащи все, что есть в нычках для меня. От высокоуровневых шмоток редкого ранга и выше. Мне нужно очень много интеллекта, духа и маны. В часа 3 зайду к тебе. Подбери пока все, что имеется в закромах». «Сделаем, с этих проблем у нас нет. Твой пес не знаю, где находит, но приволакивает порой по пару сотен качественных, редких и более высокоранговых шмоток». «Где-где? На охоте со мной». «Так вот, Василиск, смотри. Допустим, что наш план удался. 400 000 зомбарей спустятся в ловушку. Как они будут идти?» «Потоком. Один за одним. Кто-то быстрее, кто-то медленнее». «Правильно. Улавливаешь мою мысль?» «Залить огнем всех сразу будет сложно, так как они будут со временем подходить только». «Да, и если низкоуровневые или силовые зомби не проблема, набьются, как селедки в бочку, то всякие прыгуны, охотники и маги задолбают меня, пока я буду ждать накопления противника». «Надо собрать ребят для отстрела самых ретивых», — задумчиво произнес Василиск, видимо, в голове уже представляя рисунок будущего боя. «Ширина лопаты 3 километра. Постепенно сужается к контрольной точке, ко мне. Нужны снайперы и пара пулеметных расчетов. Мясо для ближнего боя у меня есть». «Может, пушки взять?» «Артиллерия? Бог войны. Давай их аккуратно доставь и обеспечь прикрытие во избежание форс-мажоров. И наводите, только без пристрелки, на точку встречи. Будет планом Б». «Принято. Для организации эвакуации предлагаю с помощью Дона доставить туда для каждого пулеметного расчета по бронемашине пехоты». «А есть они у нас?» 5 машин на ходу, остальные в очереди на ремонт. Не хватает специалистов». «Кстати, у нас чистые карты навыков заканчиваются», — влез Дизель в разговор. «Скоро производство начнем». «А, это медведь там?» «Да», — выпучила глаза и подтвердила мою догадку снайперша. «Дон, приведи его сюда». «Сек!» Он начал свою фразу и исчез во вспышке, прерываясь на полуслове. «Привел!» «Чё за нах? Дон, я тебе твою наглую рожу изуродую когда-нибудь!» «Спокойно, это я попросил». «А, Лид, добрый день!» «Медведь, вижу, ты принял предложение о вступлении в клан». «Ну, конечно!» «Тогда держи, это твоя вотчина. Ищи, где будешь строить. Думай, анализируй, собирай материалы, бригады, возводи. Если от нас что-то понадобится, сразу давай знать. В спорных моментах согласовывай со мной. Я передал, а вернее, спихнул товарищу все наборы навыков и чертежи, кроме книг мастерского навыка «Оценка» и «Познание пути». Их можно было отдать Айруму для изучения, но ему не хватало ячеек. Требовалась 3-я эволюция жука. «Ну что, всем работы хватает, все пределы. Пора бы и мне подготовиться». Зашел на склад вместе с Дизелем, и тот начал таскать разные вещи. Благо, они были отсортированы по категориям, и я смог быстро и сходу оценить вещи, в большинстве случаев безжалостно раскидывая старье и забирая новье. В итоге у меня осталось из старых вещей немногое. Из оружия — морф, чертяка, хитрый лис. Добрал к данному комплекту редкую системную штурмовую винтовку для боя на средней дистанции и для ближнего боя, но на максимальной дистанции — Глефу Рампатанг. Мифическое оружие первого уровня. Из недавних приобретений. Еще не успели разобрать и даже в складской учет внести. Штурмовая винтовка «Пацифист». Стрелковое оружие второго уровня. Ранг редкий. Урон от 37 до 38. Прочность 185 из 185. Генерируемые боеприпасы. Генерирует в день до 30 стандартных системных боеприпасов. Совместимость. Способны стрелять обычными боеприпасами без воздействия системных показателей. Пространственный магазин. Позволяет накапливать боеприпасы по мере их генерации в системном пространстве. Уменьшает получаемый опыт в 2 раза. На винтовке стояло 3 режима стрельбы, как в классике, и отдельная кнопка, позволяющая перейти на стрельбу с системными боеприпасами. Глефа Рампатанг. Холодное оружие колюще-режущего типа 1 уровня. Ранг мифический. Урон от 25 до 43. Прочность 240 из 240. Секатор. Размашистые режущие удары имеют высокую вероятность отрезать конечность подставившегося противника. Острота. Высокая острота позволяет после нанесения удара продолжить путь лезвию рампатанга к следующему противнику практически без изменения скорости атаки. Накопление маны. Позволяет аккумулировать в древке глефы ману объемом до 500 единиц. Выброс маны. Выбрасывает накопленную ману направленным лучом на расстояние до 20 метров из расчета 25 единиц маны за 1 метр дистанции с нанесением колющего урона в размере 150% от максимального урона рампатанга. Из элементов брони сменил, пожалуй, практически все. Сапоги-звездочет. Мифические 1 уровня, на ловкость и интеллект, часть комплекта. Сапоги-звездочет, снаряжение 1 уровня, ранг мифический, ловкость плюс 10, интеллект плюс 15, прочность 195 из 195. Сияние звезд, при свете звезд восстановление маны увеличивается на 50%. Благословение звезд. Обращаясь к силе, выбранной на небосклоне звезды, временно увеличьте показатель соответствующей звезде характеристики на 20%. Время действия благословения звезды – 30 минут. Активация способности – 1 раз в 24 часа. Часть комплекта – звездочет. Имеющиеся штаны «Черная мамба» оставил. Полезная способность и высокий уровень. А ведь чем выше ранг, тем реже выпадают уровни выше 1-го. Вместо скрытой брони, потрепанной и местами пробитой, взял новую, со схожими защитными свойствами. Кольчуга Витязя, редкая 3-го уровня. 350 единиц прочности, соответствующие 35 единицам брони. Плюс куртка, плюс родная броня, даруемая живучестью. Нанести урон в корпус теперь станет крайне сложной задачей. Кольчуга Витязя, снаряжение 3-го уровня. Ранг редкая. Сила плюс 15, выносливость плюс 5, живучесть плюс 5, дух плюс 5, прочность 350 из 350. Нательная броня, будучи экипированной под верхней одеждой, теряет все свои свойства за исключением прочности. Богатырское наследие. При активации все ваши показатели характеристик увеличиваются на 3 единицы, умноженные на уровень эволюции. Время действия – интеллект, деленное на 2 минут. Активация 1 раз в 8 часов. Куртка, опять же, мифик 1-го уровня. Гнев глубин. И тоже часть комплекта. Когда мы уже соберем хотя бы один комплект? Высокие показатели духа, выносливости и прочности. Антрацитовая черная кожа неестественной прочности без элементов украшательств. Лишь пары карманов и широкий воротник. Смотрится не очень стильно, но грубо и сурово. Куртка «Гнев глубин», снаряжение 1-го уровня, ранг «Мифический», выносливость плюс 15, дух плюс 10, прочность 420 из 420. «Гнев глубин» призывает одного из духов глубин, сражающегося на стороне призвавшего его в течение интеллект минут, либо до своего развоплощения. Игнорирует физические атаки, игнорирует атаки водной и воздушной стихии. получает увеличенный в два раза урон от заклинаний стихии огня и молнии. Остальной урон наносится в стандартном объеме. Имеет объем жизненных сил в размере живучесть призвавшего, умноженное на 100. Каждый дух имеет свою уникальную форму и способности. Активация способности один раз в 24 часа. Стоимость активации – 1000 маны. Защита Кракена вызывает дух Кракена, оберегающего призвавшего и блокирующего урон в объеме живучесть, умноженная на 10 единиц. Стоимость призыва – 500 маны. Активация – один раз в 12 часов. Часть комплекта – глубинный мир. Шлем оставил, как и кепку свою. Перчатки не стал менять. Нормальных не было, а мои редкие перчатки меня устраивали более чем. Наручи левый и правый взял комплектом. Редкие левый и правый наручи из кожи камнешкурого дракона. Отличная броня и высокие показатели силы и живучести. Также на замену взял наруч верховного мага и наруч боевого шамана. И там увеличивались интеллект и дух. А в боевом шамане еще и сила присутствовала. Правый наруч из кожи камнешкурого дракона. Снаряжение 3-го уровня. Ранг редкий. Сила плюс 15. Живучесть плюс 15. Прочность 250 из 250. Драконье величие. Пассивное. Все противники равного или уступающего владельца наруча уровня испытывают трепет, как перед опаснейшим из хищников. Левый наруч из кожи камнешкурого дракона. Снаряжение 3-го уровня. Ранг редкий. Сила плюс 15. Живучесть плюс 15. Прочность 250 из 250. Драконья гордыня. Пассивная. В случае нанесения удара, не пробившего броню противника, каждый следующий удар, нанесенный по этой области, будет увеличивать урон на 10% до момента пробития брони. Наруч верховного мага. Снаряжение 2-го уровня. Ранг редкий. Интеллект плюс 12. Дух плюс 8. Прочность 150 из 150. Тонкие манипуляции. Уменьшает расход маны при любом использовании на 20%. Маноемкий. Увеличивает максимальный объем маны на 500 единиц. Наруч боевого шамана. Снаряжение 3-го уровня. Ранг редкий. Сила плюс 5. Интеллект плюс 11. Дух плюс 14. Прочность 185 из 185. Боевой транс. Каждая минута битвы уменьшает время перезарядки способностей на 1% и увеличивает ловкость на 1%. Активируется автоматически в начале каждого боя. Духи-покровители. Призывает духа-покровителя, который увеличивает одну случайную характеристику на от 1 до 20%, но взамен забирает по от 1 до 3 единицы всех остальных характеристик. Через 24 часа все характеристики возвращаются к своему нормальному значению. Увеличение или уменьшение характеристик всегда несет случайный характер. Активация один раз в 24 часа. Пояс взял редкий, но 3-го уровня. Танец стрекозы. Несмотря на бабское название, выглядел он как обычный многофункциональный пояс с кармашками под разные ништяки и пространственные ячейки для зелий. Как в лучших RPG-играх старой школы. Только цвет, переливающийся сине-зеленый, смущал. Но под курткой никто не заметит. Да и функциональность в разы важнее внешнего вида. Лучше только мифические были, но их все разобрали офицеры, а я как-то забил болт на все это дело изначально. Пояс «Танец стрекозы». Снаряжение 3-го уровня. Ранг редкая. Ловкость плюс 10. Интеллект плюс 5. Дух плюс 10. Харизма плюс 5. Прочность 175 из 175. Количество ячеек быстрого доступа — 10. «Танец стрекозы». Оказывает ментальное воздействие на выбранный объект, влияющее на агрессивность объекта по отношению к активировавшему способность владельцу пояса. Может как спровоцировать, так и успокоить объект в зависимости от желания творящего заклинания. Вероятность успеха заклинания прямо пропорциональна разнице показателя дух жертвы и заклинателя. Стоимость активации – дух, умноженный на 10 единиц маны. От смены амулета отказался. Но взял второй, с интересной способностью «Зеркальный хамелеон». Своего рода аналог невидимости. Одна серьга морского бриза. Мой умник осталось клипсой висеть на моем ухе. Вместо второго взял другой элемент украшательства, категории бижутерия — звезда фараона. Это была такая звезда размером с детский кулачок с изображением пирамид, которая прикреплялась к одежде. Действовала она, как и любой другой элемент экипировки. Имела ранг мифический, уровень первый. Два редких кольца с крысой и мага-самоучки, а также кольцо-инвентарь оставил. Взял одно уникальное кольцо сажа и три кольца редких третьего уровня. На этом закончились места для бижутерии. Напялить-то я мог, но вот прибавок оно никаких не несло. Амулет «Зеркальный хамелеон». Бижутерия первого уровня. Ранг мифический. Все характеристики плюс 4. Прочность 120 из 120. «Зеркальный хамелеон». Активация в течение 15 секунд преобразует поверхность вашего тела, в том числе элементы экипировки, в зеркальное отражение, маскируя таким образом. Нанесение урона по заклинателю разрушает воздействие заклинания. Стоимость 10 единиц маны в минуту. Звезда фараона. Бижутерия первого уровня. Ранг мифический. Все характеристики плюс 4. Прочность 399 из 399. Гробница. Активация заклинания насылает морок иллюзорного лабиринта на врагов. Сложность лабиринта зависит от разницы интеллекта заклинателя и жертвы. Дистанция воздействия. Сфера радиусом 10 метров. Любой урон, полученный жертвой заклинания, развеет морок. Активация один раз в 12 часов. Стоимость 800 маны. Свет фараона. Свет падает на воинов фараона, излечивая легкие раны, увеличивая регенерацию на 50%, снимая усталость, боль и восстанавливая 200 единиц выносливости всем в области действия способности. Радиус действия способности – интеллект – метров. Активация один раз в 36 часов. Стоимость – 1000 маны. Кольцо сажа. Бижутерия первого уровня. Ранг уникальный. Выносливость плюс 8, живучесть плюс 8, дух плюс 9, прочность 499 из 499. Во власти пепла, в сферической области, интеллект метров, от заклинателя падает пепел, увеличивающий весь огненный урон на данном участке на 35%. Стоимость 300 маны, активация один раз в час. Друг огненной стихии. Во время ношения уменьшает весь получаемый огненный урон на 50%. Пепелище. В сферической области интеллект метров от заклинателя падает пепел, ухудшающий обзор всех попавших под его воздействие. Каждую секунду, проведенную в пепелище, показатели ловкости противника уменьшаются на 1%. Стоимость 300 маны. Активация один раз в час. Кольцо Фурито. Бижутерия третьего уровня. Ранг редкая. Интеллект плюс 15. Дух плюс 15. Прочность 145 из 145. Гладезь знаний. Пассивная способность, ускоряющая любое воздействие с маной на 15%. Включая скорость каста заклинания, восстановление маны и прочего. Кольцо мага. Бижутерия третьего уровня. Ранг редкая. Интеллект плюс 20. Дух плюс 10. Прочность 150 из 150. Резерв маны. Кольцо вмещает в себя 500 маны, которые передаются владельцу при опустошении его собственных показателей до 1% от максимального. Кольцо ведуна. Бижутерия третьего уровня. Ранг редкая. Живучесть плюс 5. Интеллект плюс 5. Дух плюс 20. Прочность 185 из 185. Природный инстинкт. Ведун всегда знает, о чем шепчет стихия. Увеличивает урон от стихийных заклинаний на 7,5%. Ну, и что там у нас вышло в итоге?